что не смел попросить позволения остаться. И, помогая Евсеичу обеими руками нести ведро, полное рыбы и воды, хотя в помощи моей никакой надобности не было, я скорее мешал ему, весело пошел к ожидавшей меня матери. Покуда я удил, вытаскивая рыбу или наблюдая за движением наплавка, или беспрестанно ожидая, что вот сейчас начнется клев, я чувствовал только волнение страха, надежды и какой-то охотничьей жадности. Настоящее удовольствие, полную радость я почувствовал только теперь, с восторгом вспоминая все подробности и пересказывая их Евсеичу, который сам был участник моей ловли, следовательно, знал все так же хорошо, как и я, но который, будучи истинным охотником, также находил наслаждение в повторении, в вспоминании всех случайностей охоты. Мы шли и оба кричали, перебивая друг друга своими рассказами, даже останавливались иногда, ставили ведро на землю и доканчивали какое-нибудь горячее воспоминание, как тронуло на плавок, как его утащило, как упиралась или как сорвалась рыба. Потом снова хватались за ведро и спешили домой. Мать, сидевшая на каменном крыльце, или лучше сказать, на двух камнях, заменявших крыльцо для входа в наше новое недостроенное жилище, издали услышала, что мы возвращаемся, и дивилась, что нас долго нет. — О чем это вы с Евсеичем так громко рассуждали? — спросила она, когда мы подошли к ней. Я снова принялся рассказывать, Евсеич тоже. Хотя я не один раз уже замечал, что мать неохотно слушает мои горячие описания рыбной ловли, в эту минуту я все забыл. В подтверждение наших рассказов мы с Евсеичем вынимали из ведра то ту, то другую рыбу, и, как это было затруднительно, то, наконец, вытряхнули всю свою добычу на землю. Но, увы, никакого впечатления не произвела наша рыба на мою мать. Угомонившись от рассказов, я заметил, что перед матерью был разведен небольшой огонь, и курились 2-3 головешки, дым от которых прямо шел на нее. Я спросил, что это значит. Мать отвечала, что она не знала, куда деваться от комаров, и только тут, вглядевшись в мое лицо, она вскрикнула: «Посмотри-ка, что сделали с тобою комары! У тебя все лицо распухло и в крови». В самом деле, я был до того искусен комарами, что лицо, шея и руки у меня распухли, и всего этого я даже не заметил. Так уж страстно полюбил я у Жени. Что же касается до комаров, то я никогда и нигде во всю мою жизнь не встречал их в таком множестве, да еще в соединении с мушкарою, которая, по-моему, еще не сноснее, потому что забивается человеку в рот, нос и глаза. Причиной множества комаров и мушкары было изобилие стоячей воды и леса. Наконец комары буквально одолели нас, и мы с матерью ушли в свою комнату без дверей и окон, и, как она не представляла никакой защиты, то сели на кровать под рединный полог, и хотя душно было сидеть под ним, но зато спокойно. Полог — единственное спасение от вечерних и ночных нападений комаров. Отец воротился, когда уж совсем стало темно. Он поймал еще 2 очень больших лещей и уверял, что клев не прекращался и что он просидел бы всю ночь на лодке, если б не боялся встревожить нас. «Боже мой, — подумал я, — когда я буду большой, чтоб проводить целые ночи с удочкой и с уркой на берегу реки или озера, потому что лодки я прибаивался». На другой день поутру, хорошенько выспавшись под одним пологом с милой моей сестрицей, мы встали бодры и веселы. Мать с удовольствием заметила, что следы вчерашних уязвлений, нанесенных мне злыми комарами, почти прошли. С вечера натерли мне лицо, шею и руки каким-то составом, опухоль спала, краснота и жар уменьшились. Сестрицу же комары мало искусали, потому что она рано улеглась под наш полог. Началось деятельное устройство нашей полукочевой жизни и, главное, устройство особенного приготовления и правильного употребления кумыса. Для этого надобно было повидаться с башкирским кантонным старшиной Мавлютом Исеичем, так звали его в глаза, а за глаза — мавлюткой.